С тех пор, как мы с Калином ползли по этой лестнице, она совершенно не изменилась. И дом, и улица, и город. Старые солдаты любят писать в своих мемуарах что-то вот наподобие этого. Все дышало предчувствием войны. Да черта с два. Никто не готовился к надвигающейся катастрофе. А она тем временем была уже на пороге. Завтра в Москву войдут войска, но Фирсова это не остановит. Или не завтра. Позавчера. Они же появились в понедельник, когда Куцапов-младший вызволял меня с Петровки, а сегодня среда. Уж этот день я никогда не забуду. Я специально сделал крюк по проспекту, но не нашел там ни одного броневика. Переменилось. Но в какую сторону, в худшую или в лучшую? Время показало, что платить-то приходится за все. Но во сколько обойдутся вот эти лишние несколько лет покоя? А вдруг на этот раз на самом деле все обойдется? Ну, видел же я и нормальные версии. Мельком, расплывчато, но ведь видел. Не знаю, насколько те люди счастливы, но они ведь живы. «Вот ты и кончился, гнида!» — торжественно сказали наверху. Я прижался к двери, беспокоясь, как бы кто ни вышел на лестницу. Ах да, никто же и не выйдет. Потом раздался выстрел, совсем не громкий, такой, что его можно было принять за хлопок лопнувшего шарика. «Кто из нас кончился?» — безразлично отозвался второй, помоложе. Я услышал длинный парный свист, это заработали пулеметы. Дырокол открывал возможности, недоступные простому смертному, и Тихон научился ими пользоваться гораздо раньше меня. Ну, например, появляться в одном месте и времени дважды. «Мишка, мы потерялись», — сокрушенно сказал Колян. Перед глазами возникла сцена на площадке, и мне стало жаль Куцапова. «Кто он?» «Да такая же самая пешка, что и я, только другого цвета. Он сыграл не за тех, а я». Стараясь не шуметь, я встал под лестницей. С третьего этажа послышался шорох и хриплое дыхание. Надрываясь, Миша, то есть я, тащил Куцапова. Миша надеялся, что он выживет. Гулко ударяясь о массивные перила, сверху свалился дырокол. Как Михаил о нем мечтал, сидя тогда на истертом кафеле. А что, если отдать им машинку прямо сейчас? Тогда, наверное, Миша не пойдет к Алене, не обратится за помощью к молодому Фирсову, не вручит ему письмо, не догадается устраивать засаду на Тихона. Много чего не случится. Подобрав синхронизатор, я расстегнул рубашку. Живот по-прежнему ныл, но так слабо и неназойливо, что я уже не обращал на него никакого внимания. Бинт растянулся и не слетал только из-за присохшей крови. Я завел руку за спину и, отогнув нижний край повязки, засунул под нее дырокол. Затем подвигался, проверяя, не выпадет ли, и снова замер. Второй прибор лежал в кармане или наоборот. Именно его я спрятал, а тот, что выкинул Тихон, переложил в джинсы. Ну, впрочем, это, скорее всего, не имело никакого значения. Но каким образом он рассчитывает вернуться без машинки? Те, кто стрелял в Куцапова, ушли еще при нас. Значит, от них помощи он не получает. А Тишка? Неужели он оставит ребенка одного? Там, в мельтешении версий, в болоте времени, в каменной мгле. Там, то есть нигде. Он не посмеет его бросить, он должен взять его с собой. Но вот куда? Я наступил на что-то твердое и посмотрел себе под ноги. Оплавленный кусок черного с белыми вкраплениями мрамора, круглый, как галька. На верхней площадке было столько крови. И большая часть пуль потерялась по дороге, она досталась не мне, не Коляну, кому-то еще, оказавшемуся между нами и двумя пулеметами. Тихон сказал, что он не доживет до старости. Он уже тогда знал, чем все это закончится, но при чем здесь трехлетний Тишка? Он испугался, что когда-нибудь ребенок вырастет. Михаил донес Куцапова до машины и повез его умирать на кремовом покрывале, а я все еще стоял под лестницей и никак не мог прийти в себя. Тихон сам пошел под свистящие очереди, и вместе с собой он привел Тишку. «У меня еще будет время его уговорить», — успокаивал я себя. «Ведь машинка здесь, без нее из 38-го им никуда не деться. Прежде чем ее отдать, я поставлю Тихону ультиматум. Если он самоубийца, ну пусть, черт с ним. Но ребенка он не тронет. Тишка сам должен выбрать, кем ему стать, психом, гением или кем-то еще». Впрочем, мне и самому-то с трудом верилось, что из этого что-нибудь выйдет. Перехитрить его я смог только один раз, да и то неизвестно, сильно ли он сопротивлялся. Дом был старым, и его могли скоро снести, поэтому пользоваться дыроколом в подъезде я не решился. Выйдя на улицу, я направился к ближайшим многоэтажкам, но дойти до них мне не удалось. Прямо передо мной затормозил микроавтобус с выгоревшими шторками на окнах, и чьи-то крепкие пальцы, плотно сжав мне горло, втащили внутрь. В фиолетовом салоне было тихо и душно. Проворные руки в мгновение ока натянули мне на голову шерстяной чулок и обшарили все карманы. Ладони приклеились к подлокотникам, мне они больше не подчинялись. «Есть!» — сообщил кто-то. «Хорошо», — ответил мелодичный голос. Женский, удивительно знакомый. «Чей?» «Попытка вмешательства», — сказал мужчина. «Это что ли?» Скупой смешок. «Уже откорректировали, оставь ему на память». «Что они там откорректировали?» «Вы кто?» Спросил я в темноту. «Еще?» «Все, ключи и платок. Черт, грязный. Верни». «Ксюша, ты?» В салоне воцарилась гробовая тишина. Кто-то кашлянул. «Разуй его. Но выполняй». С меня сняли шапочку, и я увидел то, чего так боялся. Напротив сидела Ксения, суровая, сосредоточенная, а по обе стороны от нее разместились какие-то крепыши с типовыми лицами героев. «Тебе что, известно мое имя?» «И кое-что еще», — игриво заметил я. «Пассажир, это не в твоих интересах. Как ты вернулась, ведь дырокол у меня?» «Я не понимаю». «Отдай машинку, я не закончил еще одно дело». «Дело? Мне надо послать письмо», — соврал я. «Получить получил, а послать некому». «Какая глупость». «Я должен сам себя кое о чем предупредить». «Это очень старый пассажир». «Нет, предупредить, чтобы не совался». «Но ты же сказал, что получил». «И сунулся». «Смысл?» «Но у следствия нельзя отнимать их причины». Вспомнил я фразу Тихона. «А ты знаешь, чьи это слова?» «Да». «Плохо. Ну-ка, сполосни ты этого пассажира». Один из амбалов откинул замаскированную в стенке панель и осторожно достал какой-то инструмент, гибрид шприца и пистолета. «Не больно, просто кое-что забудешь». «Это что, промывка памяти? Ты этого не сделаешь. Ты не посмеешь, поняла?» Мне стало смертельно обидно за себя и за свои воспоминания. «Кто я без них? Что от меня останется?» «Не трогайте, гады!» — заорал я. «Не имеете права! Вы люди, ну отпустите! Ксюха, ты сама дрянь забыла и мне...» «Ты о чем?» «О твоем брате». «У меня нет брата». «О матери, то есть о сестре, о дубленке, о Шурке, как ты его, дядя Саша?» «Еще об одном, об одной сволочи, обо всех забыла». Ксения надолго задумалась, потом посмотрела мне в глаза. Что она там разглядела? Не знаю. «Убери», — бросила она амбалу. «Пусть помнит, если себя не жалко».